Много раз слышал о том, как человеку удалили родинку, и уже после этого на его коже разбилась меланома. Это распространенный миф. Люди, которые это говорят, не понимают, как это работает. В тех случаях родинка уже стала меланомой. До удаления. Именно поэтому лучше обратиться к лекарю вовремя. Причем к хорошему. Тогда никаких осложнений бояться не придется. «Вы меня успокоили», — выдохнул он. «Спасибо вам большое, Павел Андреевич. Пожалуй, даже отблагодарю свою сестру за то, что она привела вас ко мне. И помните», — поднимаясь с дивана, добавил я, — «никакого ключа не было. Мы оба об этом забудем. Ради вашего же блага». «Фу!» — с облегчением покинул обитель помощника повара. Вышел на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Захотелось добраться до своей части замка в обход, вдоль сада. Однако приключения мои на этом не закончились. Добравшись до главных дверей, что вели к коридорам с покоями баронов, я обнаружил, что часть дворца оцеплена стражниками. К работе приступила не только служба безопасности, но и гвардейцы. Похоже, случилось что-то серьезное. «Черт, а где Кирилл? Он ведь должен был вернуться из школы!» «Паша!» — в толпе дворян я увидел силуэт своего брата. «Ты не представляешь, что тут случилось!» «Только не говори, что на кого-то опять совершили покушение», — покачал головой я. «Нет, нас не пускают во дворец, потому что там сейчас бегает какое-то громадное существо, какой-то монстр», — заявил Кирилл. «Монстр? Откуда бы ему взяться? Я же узнавал, в этом мире не существует никаких чудищ. И откуда бы взяться одному из них во дворце?» «Не монстр», — поправил мальчика, стоящий рядом с ним барон. «Я сам лично видел его. Громадное животное. Больше всего смахивает на бегемота». Говорят, он сейчас носится по всему дворцу. В этот момент рядом со мной пролетела грима. Стараясь не привлекать к себе внимания, набросила мне лишь один комментарий. «У нас проблемы». Я сразу же понял, что случилось. Вот ведь зараза! Мот! Глава 5. Как говорится, сбылась мечта идиота. Сколько кот-оборотень болтал о своей цели? Все уши мне прожужжал своим желанием стать бегемотом. И к чему это привело? К тому, что за ним теперь охотится вся охрана дворца. Только поутихли слухи о том, что в императорском дворце скрывается черная пантера. А теперь еще и это. Остается надеяться, что обратился он не прямо в моих покоях. Учитывая, какая сейчас напряженная обстановка, меня без лишних вопросов отправят к Биркину на допрос. Он как раз, зараза, уже выписался. «Кирилл, побудь здесь. Далеко от людей и от стражников не отходи, ты меня понял?» — прошепнул брату я. «Хорошо, а ты куда собрался?» — удивился он. «Спасать нашего друга», — уклончиво ответил я. Но Кирилл далеко не дурак, он сразу понял, что я имею в виду. «Да ладно, это он?» — скинул брови мальчик. «Да, только тихо, никому об этом не говори, я постараюсь ему помочь. Вытащи его оттуда», — прошептал я. А затем направился к другому входу. «Через этот я точно не пройду. Тут слишком много охраны. У других выходов ее почти не было». «Но это неспроста. Значит, коридоры перекрыли изнутри», — напрашивается резонный вопрос. «Почему Мот продолжает носиться по дворцу в форме бегемота?» «Проклятие, это даже в мыслях звучит абсурдно». «Но ответ у меня есть только один. Очевидно, он не может вернуться в прежнюю форму. Не может стать мышью, чтобы скрыться в ближайшей норе. Скорее всего, он достиг своей цели. И застрял. Либо обезумел, кто знает. Может, в этой форме он потерял контроль над собой. Тогда он и вправду может навредить жителям императорского дворца. Я должен его остановить». Проникнув через западное крыло, я тут же столкнулся с Ростиславом Рыбиным, с командиром западного квадранта. Правда, он меня пока что не заметил. Он как раз отдавал приказы своим подчиненным. Готовился оцепить последние коридоры. Пока что тут меньше всего людей. Но пройти мимо них будет не так уж и просто, скорее всего, даже невозможно. Я замер. Почувствовал знакомую вибрацию по всему телу, тот самый магический резонанс. Он возникает, когда рядом со мной оказывается она. Я обернулся. У входа во дворе стояла Дарья Зорина. «Отлично! Вот она-то мне сейчас и нужна!» Я отступил назад, на улицу, пока Рыбин меня не заметил. «Если командир меня обнаружит...» Дальнейшую цепочку событий представить нетрудно. Он сразу же свяжется с Владимиром Коршуновым, а тот придумает, как повесить на меня инцидент с бегемотом. Хотя на этот раз я действительно напрямую связан с произошедшим. Это я поселил Мота во дворце. Значит, мне его и вызволять. Но есть человек, который может мне в этом помочь. «Павел, а что здесь происходит?» — прошептала Зорина, когда я отвел ее в сторону сада подальше от дворца. «В какую передрягу ты на этот раз попал?» «Придется рассказать ей правду. Она может здорово повысить мои шансы на успех. Вдвоем мы точно сможем спасти Мота. Но в таком случае мне придется объяснить, что тут творится. Буду краток. Помнишь моего кота? Ты еще игралась с ним, когда мы борщ готовили?» — напомнил я. «Ну, и какое это имеет отношение к бегемот, который бегает по дворцу? Это он. Мот!» — объяснил я. Дарья прыснула от смеха. «Если ты решил меня насмешить, то у тебя точно получилось. Ей очки пришлось снять, чтобы стекла от слез не запотели». «Я не шучу», — твердо сказал я. «Это кот-оборотень. Мне нужно проникнуть во дворец и успокоить его. Но для этого нам придется работать в команде. Тебе же нравились такие авантюры? Куда пропал твой боевой дух?» Она удивленно вскинула брови. Кажется, только сейчас поняла, что я говорю всерьез. «Ладно, объяснишь ситуацию позже. Как я понимаю, времени у нас ограничено, да?» — уточнила Дарья. «Куда сильнее, чем ты думаешь. Во дворец нужно проникнуть сейчас же. Помнишь, ты показывала мне навык временного ослепления? Недавно я им воспользовался. Очень полезная штука, но я не оптилекарь. Внимание одного стражника я отвлечь смогу, а вот с целой группы ничего не выйдет». «Я тебя поняла, Павел», — кивнула Зорина. «Тогда проникни внутрь. Я это устрою». «Нет, ты сама проникать никуда не будешь», — поправила ее я. «Только поможешь мне обойти охрану, а дальше я уже сам буду разбираться». Мы приступили к реализации нашего плана. Как раз к этому моменту Ростислав Рыбин уже закончил расставлять охрану по всему периметру. Но гвардейцы еще не прибыли, только служба безопасности. У гвардейцев есть артефакты, которые подавляют чужую магию. Их мы так обмануть не сможем. По воздуху растеклась магия Зориной. Осталось только сделать шаг и появиться прямо перед стражниками. «Стоп! Тихо!» — прокричал Рыбин и посмотрел прямо на меня. Я замер, даже дышать перестал. «В чем дело, командир?» — спросил один из стражников. «Я что-то слышал», — нахмурился он. «Какой-то звук из соседнего коридора». «Вот ведь урод ушастый. Видеть он меня не видит, зато прекрасно слышит каждое мое движение. Не стоит его недооценивать. Он запросто может догадаться, что как раз в этот момент я пытаюсь проникнуть через его линию обороны». «Точно что-то слышал!» — воскликнул Рыбин. «Наверное, это тварь в соседнем коридоре. Живо переместиться туда! Разделитесь!» «А, слух-то есть, а вот мозги явно не завезли. Он даже не понял, откуда услышал шаги. Что ж, ладно, мне это только на руку». Дальше действовать стало еще проще. Половина стражников ушла, нагрузка на Зорину упала. Теперь оставшиеся трое мужчин меня точно не увидят, а я уже начал опасаться, что удара мана не хватит. Я проскочил в коридор, в котором находился мой покой. «Отлично, дверь на месте, стены не сломаны. Значит, Мот обратился не в моих комнатах». Но что его заставило проникнуть в коридор и принять этот облик? Я настроил свой анализ на частоту жизненной энергии Мота. Почти нашел его. Но как раз в этот момент меня отвлекли пробежавшие мимо стражники. «Командир нас убьет!» — пропыхтел один из них. «Мы его упустили!» «Да это ты все проморгал, придурок!» — взозлился второй. «Как можно было потерять из виду целого бегемота?» Я вовремя спрятался за углом. Меня эта парочка не заметила, но их переговоры меня порадовали. «Отлично, значит, Мот смог скрыться. Но судя по жизненной энергии, которую я успел ловить, в прежнюю форму он так и не вернулся». Напрашивается вопрос, может ли бегемот спрятаться во дворце? «Да легко. Помещений тут сотни. Залы, покои, служебные коридоры. И далеко не везде есть люди. Особенно сейчас, когда всем запретили покидать свои комнаты, а остальных держат у входа в здание». «Ага, нашел. Я нащупал ауру Мота». «Он спрятался в зале со скульптурами. Еще одна коллекция императора, но куда более дешевая. Ее он всегда держит на общем обозрении». К счастью, в зале больше никого не оказалось. В нем должны быть камеры, но я обнаружил, что все они поломаны. А на одной из скульптур сидит Грима. Молодчина. Видимо, сработала на опережение. Разбила окно, поломала все камеры, и теперь это позволит мне забрать Мота, оставшись незамеченным. Правда, нужно спешить. Скоро служба безопасности заметит, что часть камер отрубилась, и это направит всех стражников сюда. «Мот!» — прошептал я. «Ты здесь?» Справа от меня раздался грохот, затем звон разбившейся вазы, и тогда я увидел его, здоровенного бегемота, черного. Похоже, Мот умеет превращаться в любое животное, но окраска при этом у него не меняется. Точно, он ведь даже в форме мыши или крысы всегда сохраняет черный цвет. «Хозяин!» — басом произнес он. «Беда! Помогай!» «Чего помогай? Ты как умудрился вообще оказаться в такой ситуации?» — шикнул на него я. «В чем дело? Обратное обращение совсем не работает!» «Что-то пошло не так. Я не чувствую свой магический центр!» — заявил он. «Какой еще магический центр? Я впервые слышу, что ты вообще о нем упоминаешь!» «Так я же тебе говорил, что изучаю твои книги. Я понял, как работает моя магия, но она будто закончилась», — заявил Мот. «Все ясно. Сам он себе в прежнее состояние вернуть не может. Грима, будь на стреме», — скомандовал я. «Попробую что-нибудь придумать». Сначала я использовал обычный анализ, осмотрел новое тело Мота. Сразу же нашел несколько отклонений. Похоже, он испытал сильный стресс. Видимо, долго ждал этого обращения и сам удивился, что оно наконец наступило. Поэтому его сердечный ритм сорвался. Я успокоил нервную систему Мота, замедлил сердце, а затем переключился на магический анализ. Так как учил меня Кимма. После ряда тренировок у меня начало получаться переходить в этот режим с первой попытки. Ага, так вот где кроется проблема. Передо мной предстал магический центр Мота. Небольшое скопление сияющих клеток неподалеку от сердца. И они были практически пусты. Похоже, он потратил всю ману на превращение, а сил на обратный переход не осталось. Я бы поделился с ним своей магией, если бы Мот был лекарем, а не котом-оборотнем. Но его магический центр это никак не зарядит. Хотя, возможно, все же есть способ сделать это. Бражников пока что не объяснял мне эту часть теории. Но по смыслу все сходится. Я переключился на нейтральный поток, на чистую жизненную энергию. И залил ее в клетки Мота как топливо. Хлоп! Бегемот исчез. На его месте остался лишь черный кот. И то без сознания, но живой. Слишком вымотался. Я жестом показал Гриме летать. Сам схватил Мота, спрятал его за пазуху. Удивительно, но мне это даже удалось. Он будто в несколько раз уменьшился в сравнении со своей прежней кошачьей формой. До своих покоев я добрался без происшествий. Камеры около них тоже были поломаны Гримой, но ворона потрудилась на славу. Чтобы не вызвать лишних подозрений, переломала камеры не только на пути к моим покоям, но и в других частях дворца. Одно «но». «Меня несколько раз заметили», — сообщила Грима, когда я собрал своих фамильяров в спальне. «Иного выхода у тебя не было. Ты здорово нам помогла», — заключил я. Но факт остается фактом. Уже завтра вся стража дворца начнет искать бегемота и ворону. Как бы дико это ни звучало. Значит, теперь мне придется действовать еще аккуратнее, чем прежде. Кроме того, надо разобраться, что происходит с Мотом. Я взглянул на лежащего у моей постели черного кота-оборотня. Он так до сих пор и не проснулся. Аристарх Биркин не был в отпуске с того самого момента, как впервые стал работать дознавателем. Больничных у него тоже не было, да и выходными он похвастаться не мог. Поэтому ему было до жути приятно вновь вернуться к своему излюбленному труду. Снова наслаждиться криками предателей. А ведь теперь в его корпусе ими были забиты все камеры. Громов, Мельников, десятки других дворян. И самое главное, брат императора, Константин Романов. Как раз к нему Биркин собирался заглянуть. Остальные уже сломались. Рассказали все, что знали. И вся информация давно передана императору. Всю эту компанию ждет незавидная судьба. Кого-то тюрьма, кого-то казнь. «Ловко же Булгаков все это провернул», — пробурчал себе под нос Аристарх. «Столько работы мне навалил». Осталось только разобраться с последним. И с ним будет особенно трудно. Ведь этот ублюдок умудрился выработать резистентность к зельям правды. Скорее всего, пил их вместо воды в любое удобное время. «Ну-с!» Биркин ворвался в камеру Константина Романова. Тот даже вздрогнул из-за неожиданного появления дознавателя. «Вот и настал ваш черед, господин Романов. Хотя господином вас уже точно не назовешь. Говорят, Александр Сергеевич уже вычеркнул вас из своего рода. Теперь вы обычный гражданин, изгнанник. Ничтожество! Если вы полагаете, что оскорбление заставит меня говорить, то можете покинуть мою камеру», — устало произнес Константин. «Вы ни слова из меня не выбите, господин Биркин». «А зачем мне выбивать из вас правду?» — скинул брови Аристарх. «Как раз наоборот, я этого сделать не могу. Милостливый государь все же сжалился над вами, запретил мне причинять вам прямой ущерб. Представляете, какая незадача? Император, даже несмотря на ваше предательство, все равно не хочет, чтобы его брат страдал. «Тогда зачем вы ко мне пришли?» — сухо спросил Константин. «Зелья на мне не работают. Пытать меня вы не имеете права. А сами ничего не скажу. Какой в этом смысл?» «Зачем я пришел?» — Биркин пожал плечами. «Да так, чисто поржать над вами». Дознаватель сдал мерзкий смешок. «Что?» — выпучил глаза Константин. «Что слышали, Константин Сергеевич? Вы моя самая хрупкая игрушка», — заявил Биркин. «Но император не запретил мне подпортить вам психику. Так уж вышло, что я запросил к себе в помощники одного человека. Думаю, он сможет на вас повлиять». В камеру пыток вошел мужчина в серой рясе, исхудавший, лишенный былой грации. Психолекарь Владыкин. «Борис Геннадьевич?» — оторопел Константин. «Что вы здесь делаете? Я думал, что вас перевели...» «В другую больницу», — закончил за Романова Биркин. «А вот и нет. Он признался мне во всем, практически добровольно. Поэтому мы вместе написали императору прошение о помиловании. Титула господина Владыкина лишили и даже магию заблокировали. Но теперь он мой верный помощник. Мне разрешили оставить его при себе в дознавательском корпусе. Ах да, еще мне согласились выдать вот это». Биркин помахал перед лицом Константина небольшим металлическим кубом. «Этот артефакт позволяет мне снимать блокировку с магии Владыкина. Только в том случае, если я хочу, чтобы он выполнил мой приказ. Теперь ваш бывший соратник — моя марионетка». «Владыкин, одумайтесь!» — задрожал Константин. «Но к чему все это? Мы же с вами...» «Что мне делать, Аристарх Иванович?» — вяло спросил Владыкин. «Нашли на него какие-нибудь кошмары, Борис?» — сказал Биркин. «Пусть узнаешь, что такое страх. Не сломаем тело, но сломаем разум». «За что вы так со мной?» — закричал Константин. «Из-за чертовой империи! Признайтесь, Биркин, вы не патриот. На империю вам плевать». «Может быть, и плевать», — улыбнулся Аристарх. «Но я мщу вам не за восстание, а за Булгакова». «А при чем здесь Булгаков?» — окончательно запутался Константин. «Запомните раз и навсегда, Павел Андреевич мой!» Биркин обнажил кривые зубы. «И когда-нибудь он тоже станет моей игрушкой, куда более интересной, чем вы. А пока что, Борис, будь так добр, повесели нашего главного заключенного». Оцепление со дворца сняли. Кирилл вернулся домой и тут же уселся за уроки. Пообещал, что мы с ним сможем пообщаться чуть позже. Видимо, уже в первый день ему выдали кучу знаний, чтобы парень мог нагнать упущенную программу. Мот все еще спал. Грима укрылась в своем убежище. Свила себе укромное гнездо вентиляции. Я же воспользовался затишьем и вышел во дворец. Прошелся по коридорам прямиком к тому самому месту, где начинались десятки линий защиты императорской сокровищницы. Александр IV ни от кого не скрывал, где находится вход. И это еще сильнее отпугивало воров, ведь те понимали, раз император не прячет свою коллекцию, значит, защищена она куда лучше, чем его собственные покои. Проникать туда я пока что не собирался. Решил провести разведку. Остановился неподалеку от входа и использовал массовый анализ. Принялся считать, сколько гвардейцев охраняет спуск в катакомбы. 2, 5, 10, 20, несколько десятков человек. Мой анализ смог дотянуться до сокровищницы, и тогда я нашел еще одного. Сначала решил, что это другой гвардеец, которого я забыл посчитать. Сосредоточился, напряг свои магические каналы, прикрыл глаза, чтобы лучше видеть ауры людей, и понял, что в подсчетах я не ошибся. За несколькими уровнями защиты находится дверь в сокровищницу, а там, за дверью, есть еще один живой человек, запертый, вместе с личной коллекцией императора. Глава 6. Я перепроверил еще несколько раз, точно ли мне не показалось. Нет, и вправду, в сокровищнице точно есть кто-то живой. Но жизненная аура у этого человека, мягко говоря, специфичная. Он отличается от других людей. В ней чувствуется огромная сила, но при этом создается впечатление, что он вот-вот умрет. Интересно, что он забыл в сокровищнице? Возможно, это еще один хранитель, и он защищает коллекцию Александра IV изнутри. Нет, вряд ли. Я не так близко знаком с императором, но точно могу сказать, что он был не допустил ни одного живого человека к своей коллекции. Вся охрана стоит снаружи. Значит, да быть того не может. Неужели обнаруженный мной человек сам является экспонатом. Интересно. А вот и начали всплывать темные черты личности нашего государя. Эх, и знаю ведь, что пожалею об этом, но все же любопытство берет верх. Я решил потратить почти все запасы своей магии, чтобы еще сильнее углубиться в жизненную энергию этого человека. Я хочу узнать, кто он такой. Пришлось потратить чуть больше 15 минут, чтобы снова установить контакт с неизвестным. А затем произошли изменения, которые я сам не ожидал. Мне удалось считать информацию с его органов чувств. И я увидел только темноту. Почувствовал затхлый воздух. Вся кожа зудела, каждое движение отдавало болью. А затем в моей голове прозвучал голос. «Уходи, иначе я тебя убью». Моя магия сразу же отключилась, контакт прервался. Даже не знаю, чему в этой ситуации больше удивляться. Во-первых, я только что открыл еще одну новую способность, даже без помощи Валерия Николаевича. Во-вторых, я понятия не имею, что это за существо, но оно моментально отключило мою магию. В-третьих, нет, правда, какого черта в коллекции Александра IV делает живой человек? Погодите-ка, или не совсем живой? Я схватил со стойки небольшую брошюру и спешно покинул выставочный зал. Вернулся в свои покои и лишь там принялся изучать список всех предметов, что входят в коллекцию императора. Он не скрывал их. Наоборот, старался похвалиться перед гостями, что имеется в его сокровищнице. И вся его коллекция поделена на несколько разделов. В брошюре они были отмечены зеленым, желтым и красным цветом. Зеленые экспонаты – те, что император разрешает не только смотреть на выставках, но еще и показывает влиятельным людям за определенную плату. Другими словами, к этой части коллекции можно получить доступ. Как раз она и составляет 80% от всего, что успел накопить Александр IV. Желтые экспонаты, те, что мне довелось увидеть на выставке в прошлом месяце, их показывают очень редко и даже на выставках хорошо охраняют. Никто не может даже на метр приблизиться к этой части коллекции. От общего числа эти предметы составляют 15%. Как раз среди них и находится чаша очищения. Но есть и другая секция. Красные экспонаты. Их люди могут увидеть только в виде описаний в брошюре. Другими словами, эти реликвии предстают исключительно перед императором и больше ни перед кем. Их совсем немного. Однако именно среди них я нашел источник жизненной энергии. Тот голос, что пригрозил мне несколько минут назад. Мумия египетского фараона Архандра IV. Сомневаюсь, что в моем мире был такой фараон. По крайней мере, это имя я слышу впервые. Забавно, оно еще и созвучно с именем Александр IV. Готов поспорить, что государь именно по этой причине и выкупил у Египта этот экспонат. Но он ведь живой, черт побери! Я чувствую то, что чувствует он, ощущал его жизненную энергию, слышал голос фараона. Правда, почему-то он говорил на русском, но об этом пока что история умалчивает. Куда больше меня удивляет тот факт, что у нас под дворцом находится живая египетская мумия. А если учесть, что этот Архандр даже дистанционно смог заблокировать мою магию, да, тогда при моем проникновении в сокровищницу может возникнуть ряд проблем. Из своей комнаты вышел Кирилл. Брат выглядел уставшим. «Ты как, в порядке?» «Так ведь и не рассказал мне, как прошел твой первый день в новой школе», — подметил я. «Ох!» Он тяжело вздохнул и приземлился на диван рядом со мной. «Скажи, Павел, почему все дворяне такие сволочи?» «Ну, мы с тобой тоже дворяне, если ты не забыл», — усмехнулся я. «Я про других, про одноклассников. У них столько гонора. Так и хочется зубы выбить». «Давай как-нибудь обойдемся без этого. Лучше расскажи, что случилось?» — попросил я. «Да ничего особенного. Просто мне очень неприятно даже находиться с ними в одной комнате. Они совсем не такие, как те ребята, с которыми я учился в приюте», — принялся рассуждать Кирилл. «Да, в приюте еще и поколотить могли, но, как по мне, физическая боль куда проще переносится, чем это дурацкое психологическое давление». «Хочешь сказать, со сверстниками из приюта тебе было комфортнее?» — поинтересовался я. «Да, они... Я не знаю, какое слово подобрать. Простые», — подсказал я. «Да, точно, простые. В этом-то все и дело. Они говорят то, что думают, и делают то, что хотят. А здесь я чувствую одну сплошную фальшь», — насупился Кирилл. «Можешь мне не верить, но я тебя очень хорошо понимаю. Я оказался точно в таком же клубке змей, когда начал работать в императорской клинике», — объяснил брату я. «Ты не думай, что все дворяне плохие. Дело вовсе не в этом. Просто большинство из них с рождения приучены играть». «Играть?» — не понял Кирилл. «Лгать, притворяться, делать ложные ходы, в общем, добиваться своего любыми средствами. Тебе тоже придется научиться играть в эту игру». «Но я не хочу становиться таким, как они», — запротестовал Кирилл. «А это и не обязательно. Мой тебе совет. Думай на опережение, наблюдай за окружающими, пытайся понять их мотивы и никогда не позволяй застать себя врасплох. Так ты быстро привыкнешь к этой игре. И при этом тебе не обязательно самому кому-то вредить или строить эти дурацкие интриги. Просто научись защищаться без кулаков», — пояснил я. Мне действительно были очень хорошо понятны эмоции Кирилла. Я сам провалился в этот мир и оказался втянут во всю эту змеиную возню. И привык далеко не сразу. И он привыкнет. Со временем ему станет проще. «И самое главное, не бойся спрашивать у меня советы», — заключил я. «Если что-то пойдет не так, я всегда готов тебе помочь». Мои слова оживили Кирилла. Вскоре он уже забыл о всех своих жалобах на сверстников и принялся рассказывать мне о том, как здесь устроено обучение. Я слушал Кирилла, параллельно с этим наблюдал за ним с помощью превентивного и магического анализа. Его время постепенно уходит. Костный мозг меняется, патологические клетки накапливаются. На прошлой неделе мы с Киммой определили, что Кириллу осталось жить всего 2 месяца. Но на деле у меня времени еще меньше. Через 2 месяца его организм умрет, но это не произойдет моментально. Примерно на полпути до этой даты ему станет хуже. Скорее всего, он сляжет в постель и уже не сможет ходить в школу. И снова окажется скован, снова потеряет свободу. Нужно поспешить. Проблема только в том, что оборотной пыльцы у меня осталось всего лишь на одно превращение. Но при этом цели у меня 3. Сокровищница императора, научно-исследовательский центр Платонова. И, разумеется, главный корпус службы безопасности. Мне нужно спасти сразу нескольких человек. Кирилла в первую очередь, своего пациента Дробышева и главного лекаря Преображенского. А также Игоря Бондарева, которого подставил Коршунов. Вот только пыльцы на всех не хватит, придется сильно исхитриться. Ох, чувствую, этот месяц будет даже похлеще предыдущих. Ночью Аскольда Платонова выдалась напряженная. Пришлось потратить больше суток, чтобы отрегулировать новый химиотерапевтический режим для Андрея Федоровича Преображенского. Онколекарь до сих пор не мог поверить, что ему удалось заманить в ловушку главного медика императорской клиники. Преображенский может стать ключом к созданию мощнейшего препарата, который за одно введение уничтожит сразу все опухолевые клетки, на какой бы стадии ни находился пациент. Правда, для этого ему придется умереть. «Аскольд Афанасьевич», — в кабинет Платонова вошел его главный помощник, — «у меня для вас срочная информация». «Чего тебе, Валер?» — раздраженно протянул Платонов. Его жутко раздражал новый заместитель. С Матвеем было работать куда приятнее. Он не был таким назойливым. Но, к сожалению, Матвей неаккуратно работал с новыми химиотерапевтическими препаратами, а потому отправился в мир иной. Зато на Валерия они почти не действовали. У него врожденная устойчивость к токсинам. Это Платонова бесило больше всего. Угораздило же взять на работу ядовитого мага. В случае чего его придется убивать прямыми методами. На неаккуратную работу с химическими препаратами смерть уже не спишешь. «Пациент Преображенский бросается угрозами. Говорит, что его отсюда вытащат любой ценой», — оповестил Валерий. «Да не слушай ты его!» — отмахнулся Платонов. «Он подписал все бумаги. Пусть сюда хоть отряд силовиков пришлют. Никаких прав проникать в наш центр у них нет. Сейчас есть проблема посерьезнее». И эта проблема — Петр Захарьин, новый главный лекарь. Платонов заплатил ему большие деньги, чтобы организовать законное похищение Преображенского. Но этого идиота схватили. Сочли его еще одним предателем империи. И теперь буду допрашивать. Если ему зададут неаккуратный вопрос, если вмешается тот же Булгаков, который обо всем догадался, то научно-исследовательским центром заинтересуется сам император. «Могу я дать вам совет?» — предложил Валерий. «Я не понял. Ты для чего сюда приперся?» — скипел Платонов. «Хочешь оспорить мое лидерство? Решил показать свою экспертность? Какой совет ты мне можешь дать?» «Я предлагаю сделать с Павлом Булгаковым то же самое, что вы провернули с господином Преображенским», — проигнорировав критики Платонова, спокойно произнес Валерий. «Растратить на Булгакова заряд моего артефакта?» — хмыкнул Платонов. «Ты думаешь, что мне самому это в голову не приходило?» На самом деле Платонов уже давно сдерживался. Хотел создать внутри Булгакова огромную опухоль. Сразу же распространить метастазы, чтобы он даже двигаться не смог. Такое сделать нетрудно, если заставить метастазы полететь в позвоночник. Однако все упирается в два нюанса. Платонову жалко заряд артефакта, это раз. И Булгаков точно не подпишет документы для перевода в его центр, это два. Но можно ведь и вправду его обездвижить. Сам он опухоль вылечить не сможет, артефакт перезарядится. Пока что пациентов хватает. Телефон Валерия зазвонил. Он ответил на звонок, побледнел, а затем протянул трубку онколекарю. «Аскольд Афанасьевич, тут вас к телефону». «Ну кто еще? Опять второе отделение?» — вздохнул Платонов. «Только не говори, что они снова переборщили с лучевой нагрузкой». «Нет, это кое-кто другой». «Алло!» — ответил Платонов. «Доброй ночи, Аскольд Афанасьевич. Уж простите, что звоню вам в столь поздний час». — послышался хриплый мужской голос. — Но вы, вижу, все еще не на работе, как и я. — С кем я разговариваю? Представьтесь. — О, куда пропали мои манеры? Наверное, их смыло усталостью. — послышался мерзкий смешок. — Главный дознаватель его императорского величества. Аристарх, — Платонов мысленно выругался, — Иванович Биркин, — закончил представляться дознаватель. В голове онколекаря возникло еще тысяча ругательств. «Приветствую, господин Биркин. Чем могу помочь?» Платонов принялся играться с карандашом, чтобы хоть немного успокоить свои нервы. «Мне нужно задать вам пару вопросов. Дело в том, что я только что закончил допрашивать господина Захарина». Карандаш в руках Платонова сломался пополам. Ну вот и все. Случилось то, чего он больше всего боялся. «А какое отношение я имею к...» «Тихо!» — перебил его Биркин. «Вы знаете, о чем я говорю. Притворство излишне, но, думаю, вы ведь не хотите, чтобы я сообщил о ваших деяниях императору, верно?» «Это шантаж?» — напрягся Платонов. «Что вы? Это добрый совет. Пригласите меня в свой центр. Я хочу познакомиться с вашей работой». «Без проблем», — Платонов пожал плечами, будто видел Биркина вживую. «Какое отделение вас интересует? Первое, второе или, может быть, третье?» «Не надеетесь, Аскольд Афанасьевич. Четвертое. Я хочу лично взглянуть... Как вы мучаете людей? Вы же знаете, такое уж у меня хобби». Обычно по утрам я встаю без будильника. Но на этот раз самому проснуться мне не дали. В 6 утра меня потревожил звонок Николая Антоновича Ушакова. Моего наставника из ордена лекарей, который также приходится мне дядей по отцу. «Николай Антонович, вы уж извините за прямоту. Но вы на часы смотрели?» Я протер глаза и уселся на кровати. «Что-то срочное?» «Да, Павел, нам придется отложить сегодняшнюю встречу. Перенесем ее на завтра. Я только сегодня закончил изучать последние снимки твоего магического центра, и у меня появился ряд вопросов, которые нужно срочно решить. Нельзя просто забросить такой факт и не уточнить, в чем дело», — подметил я. «Рассказывайте. Помнишь, мы с тобой обсуждали, что твой шрам создал что-то вроде магической опухоли? Именно она позволяет тебе владеть магическим анализом, но... Есть проблема. Кажется, эта опухоль может в любой момент дать что-то вроде метастазов. Но ведь моему здоровью она никак не вредит, напомнил я. Что произойдет, если частички от этого образования все-таки отщепятся и улетят другие органы? Исход предположить пока что невозможно. Наверное, это даст тебе новые возможности, которыми не обладал ни один лекарь до тебя. Но нельзя исключать, что тебя такое искажение магических каналов попросту убьет. «Тогда буду ждать от вас результаты ваших исследований, господин Ушаков», — сказал я. «Завтра вечером заеду в орден. Попробуем обмозговать это вместе». Я положил трубку, взглянул на Мота. Кот-оборотень был жив, но в себя прийти до сих пор не смог. И это при том, что я регулярно подпитывал его нейтральным потоком. Плохи дела. Ему нужен особенный лекарь. Какой-нибудь ветеринар. Но показывать его в официальных организациях нельзя. За хранение оборотня меня могут и посадить. Неужто снова придется... лезть под поле. Правда, в трущобу мне путь заказан. В последний раз я там такого шороху навел, что теперь меня, если встретят на черном рынке, то только пули в лоб. Если Моту не станет лучше, придется искать другие точки. О них может знать тот же Владыкин, бывший хозяин Гримы. Но его, скорее всего, уже посадили в тюрьму. Помогать он мне не станет. Так что это не вариант. Ничего, способ спасти Мота я все равно найду. Может, все обойдется, и он придет в себя уже к концу этого дня. Я слышал, что у таких зверей может наступить период спячки из-за магических перегрузок. Закончив утренние процедуры, я вышел в главный зал своих покоев и обнаружил, что Кирилл до сих пор сидит на диване с книгой в руках. Странно, он так рано проснулся? Ему ведь школа к 10 часам. Не припомню, чтобы он был жаворонком. Обычно его, наоборот, не поднимешь. Еще даже Светлана не встала. До завтрака как минимум час. «Кирилл, ты что, всю ночь за учебниками просидел?» — бросил ему я. Но брат не ответил. Я ускорил шаг, пропустил несколько ступеней, подлетел к Кириллу и замер. Глаза мальчика закатились. Изо рта течет кровь. Стоило мне коснуться его плеча, и он тут же рухнул на бок. Новое ухудшение? И даже анализ не отреагировал. Не включился автоматически. Но почему? Я мигом врубил превентивный анализ, взглянул на Кирилла. И на этот раз магия показала мне совершенно другое число. Жить моему брату осталось не больше 30 минут. Глава 7. Осознав, как мало у моего брата осталось времени, я сразу же рванул к дивану, подхватил Кирилла под ноги и положил его на бок. Чи приподнял голову. Понимание пришло сразу же, как только я активировал анализ. Моя магия включилась неохотно, будто до конца не понимала, что рядом со мной на самом деле есть человек, который нуждается в помощи. Все дело в природе заболевания Кирилла. Автоматически мой анализ включается только в том случае, если кому-то становится плохо из-за обычного недуга, а у моего брата магическая болезнь. Я еще не наточил свою силу, чтобы она реагировала моментально. «Кирилл, слышишь меня?» Прощупывая пульс брата, спросил я. Мальчик не ответил, но тут же закашлялся, как только услышал мой голос. Изо рта шла кровавая пена. Я еще не успел осмотреть его анализом, но уже отметил, где именно нужно искать проблему. Кровотечение явно возникло в дыхательной системе. Если бы кровь начала выходить в желудок, тогда бы передо мной предстала совершенно другая кровавая рвота. Не ярко-красная, а коричневая. Кофейная гуща. Так в медицине называют кровь, которая прореагировала с желудочным соком. С соляной кислотой. Но в данном случае кровь пенистая, красная. И эта пена возникает из-за потоков воздуха. Кирилл бледен. Но вижу, что крови он потерял немного. Пока что, по крайней мере. Но цвет крови подсказывает мне, что ухудшение состояния Кирилла началось совсем недавно. Скорее всего, он проснулся раньше, чтобы повторить материал перед школой, а затем уже начались все эти симптомы. Он потерял сознание из-за падения давления. Если бы это состояние беспокоило его дольше, кровь стала бы темнее или вовсе окрасилась бы в цвет ржавчины. В идеале в таких состояниях человека стоит госпитализировать, но я все еще не доверяю практически никому из своего окружения. Тот же онколекарь Платонов имеет доступ к любому отделению. Он может в любой момент заглянуть в пульмонологию моему брату и использовать Кирилла в своих целях, чтобы помешать мне копать под его научно-исследовательский центр. Я могу помочь ему здесь. Стабилизирую состояние. Сам же выпишу справку, чтобы освободить его от занятий на пару дней. И уж затем буду разбираться. Нужно ускорять свое развитие. Пора переходить к следующему этапу. Усилить магический анализ с помощью Ушакова. Он считает, что это может быть опасно для меня, но я все же готов рискнуть. А параллельно с этим стоит шагнуть еще дальше, вглубь обычной лекарской магии. Нужно заполучить клеточный анализ. Я даже знаю, как это сделать. Правда, с этим делом тоже связан определенный риск. Но пока что я со всеми рисками очень даже неплохо справлялся. Это мой второй вариант по спасению Кирилла, помимо чаши очищения. В случае с братом я не собирался класть яйца в одну корзину. Времени слишком мало. Воспользуюсь тем планом, который получится осуществить быстрее. В моей голове прокручивались десятки мыслей, а я тем временем работал над дыхательными путями Кирилла. Уже освободил его бронхи от крови. Теперь брат может спокойно дышать. Сознание приведу его чуть позже. Судя по тому, что я вижу, кровь сочилась сразу из нескольких бронхов. Впервые вижу такую картину. Никаких явных причин кровотечения нет. Скорее всего, кровь выплеснулась наружу исключительно за счет магической волны, которую породил измененный костный мозг. Точно. Упал уровень тромбоцитов. Система свертывания крови временно перестала функционировать. И именно поэтому и произошел такой сбой. Нельзя ограничиваться легкими. Нужно проверить еще и желудочно-кишечный тракт, а также все крупные сосуды. Кровь могла излиться и в другие части организма. Я потратил больше получаса, чтобы полностью восстановить состояние Кирилла. Пришлось еще и со слизистой желудка повозиться. Хорошо, что ухудшение случилось дома, а не в школе. Как чувствовал, тут еще и желудочно-кишечное кровотечение начало готовиться. Но я отреагировал вовремя. Сработал на опережение. Правда, потратил при этом почти все запасы своей маны. Но это была необходимая жертва. Иначе я бы не смог помочь своему брату. Светлана вышла из своей спальни, увидела нас, опустила взгляд на лужу крови и тут же вскрикнула. Конечно, она испугалась. «Тише!» — попросил я. «Все уже позади. Я ему помог. Сейчас Кириллу нужно отоспаться. Ты как, крови не боишься?» «Нет», — помотала головой Светлана. «Тогда постарайся, пожалуйста, оттереть следы крови. Если не выйдет, ничего страшного. Я попрошу, чтобы нам заменили мебель. Все в порядке, я справлюсь», — уверенно кивнула служанка. «Павел Андреевич, а что здесь случилось?» «Грубо говоря, то же самое, что и с твоей головой», — вздохнул я. «Заболевание такого же рода, как и мигрень, от которого мы тебя лечили, но здесь все несколько сложнее. Мне придется объяснить ей всю серьезность ситуации. Именно Светлане придется присматривать за Кириллом. Ей можно довериться. Она уже доказала свою верность». «Сохрани это в тайне», — велел я. «Знаю, что ты умеешь держать секреты. Я перенесу Кирилла в его спальню. В школу он сегодня не пойдет». Если вдруг ему станет хуже, сразу же звони мне. В любое время. Я брошу всю работу и прибегу сюда. Это понятно? — Да, господин Булгаков, — кивнула Светлана. — Можете на меня положиться? Работать сегодня придется без магии. У меня осталось несколько крупиц маны, чтобы провести превентивный анализ. Я потратил остатки, чтобы убедиться в безопасности Кирилла. И, наконец, с облегчением выдохнул. Дата смерти в ближайшие дни больше не предвидится. Но она сдвинулась. Ранее у меня было почти 2 месяца, а теперь осталось всего 1.5. Время поджимает. На работе меня, как и всегда, встретила толпа пациентов. Первая вошедшая ко мне женщина тут же заявила. «Господин Булгаков, мне нужна ваша помощь. Присядьте». «Нет, я не пациентка», — помотала головой женщина. «Моя фамилия Дробышева. Я хочу, чтобы вы ответили, куда делся мой муж. Я передумала». «Дробышев, пациент, которого похитил Платонов точно так же, как и нашего главного лекаря. Передумали?» «Не понял я. Что вы имеете в виду?» «Я отдала его туда, откуда он уже не сможет вернуться. И только вы можете помочь мне в этой беде». «Солидная у вас здесь система защиты». Аристарх Биркин по-хозяйски осматривал 4-е отделение научно-исследовательского центра. «Поражаюсь, как вы умудрились спрятать под землей целый комплекс». Биркин наслаждался повисшим напряжением. После каждой его фразы онколекарь Платонов и его помощник Валерий долго отмалчивались. Аристарх Иванович понимал, как сильно они переживали из-за его присутствия в центре. Но им уже никуда не деться. Не отвертеться так просто. Все заключенные, кроме Константина Романова, уже раскололись. Но над Константином по вечерам работает бывший психолекарь Владыкин, скоро он его сломает. Хотя это совершенно не важно. Главное, что императорский лекарь Петр Захарин раскололся быстрее остальных. К восстанию он не имел никакого отношения, но он с радостью рассказал Биркину о том, что на самом деле происходит в 4-м отделении Платонова. Показания записаны. И теперь Аристарх Иванович может шантажировать научно-исследовательский центр столько, сколько ему захочется. «Господин Биркин, если бы вы хотели передать Александру IV информацию о том, чем я здесь занимаюсь, вы бы уже давно это сделали», — осмелился заговорить Аскольд Платонов. «Может быть, вы все-таки скажете, что вам от меня нужно? Вы же здесь не из-за простого любопытства». «Почему же?» — решил еще немного поиграться Биркин. «Мне очень-очень любопытно, Аскольд Афанасьевич. Вижу, что мы с вами во многом похожи. Нам обоим нравится мучить людей». Вот только я делаю это ради собственного удовольствия. А вы имеете с этого большие деньги. — Это ложь! — воскликнул Платонов. — Моя цель — создать новый химиотерапевтический препарат. И я хочу искоренить онкологию точно так же, как искоренили чуму. Чтобы она стала исключением, а не распространенным заболеванием. — Да, не спорю. Затея интересная, — улыбнулся Биркин. «Вот только господин Захарин сказал...» «Захарин солгал вам». «Захарин не мог солгать, потому что он крайне чувствителен к боли и к воздействию зелья правды», — парировал Биркин. «Он заплатил вам огромные деньги, чтобы вы забрали главного лекаря Преображенского. И, как я понял, вы точно так же поступаете и с другими людьми». сами создаете внутри них злокачественное новообразование, а затем перенаправляете в свой центр. Обманом, разумеется. «Так что вы хотите от меня, господин Биркин?» — сдался Платонов. «Скажите уже прямо, денег? Или желаете, чтобы я кого-нибудь убил для вас? Закрыл навсегда в своем центре? Вы этого желаете?» «В первую очередь я бы пожелал, чтобы ваш помощник перестал использовать на мне магию яда. Не сработает. Я не один год выводил иммунитет к этой силе», — улыбнулся Биркин. Платонов удивленно взглянул на Валерия. «Ты какого черта действуешь без команды?» — шикнул он калекой. «Вы ведь отдали приказ. Я точно видел этот жест», — попытался оправдаться Валерий. «Зрение проверь, болван!» — не удержался Платонов. «Девочки, вы закончили?» — усмехнулся Биркин. «Может, вернемся к прежней теме?» «Прекратите издеваться надо мной!» — разозлился Платонов. «Я и так понимаю, что вся моя работа теперь в вашей власти, Аристарх Иванович. Что от меня требуется?» «Заманите к себе Павла Булгакова. Закройте его в одной из своих палат, и все», — пожал плечами Биркин. «Больше ни о чем не прошу». «Вот так совпадение!» — на лице Платонова промелькнула улыбка. «А я ведь прямо перед разговором с вами планировал заняться этим господином. Что ж, раз наши цели пересеклись, можете сами выбрать, чем мне его одарить. Рак гортани? Легких? Или, может быть, сформировать опухоль головного мозга? Что думаете?» «Я вам сам опухоль головного мозга сформирую», — нахмурился Биркин. «Булгаков должен попасть в ваш центр целым и невредимым, это ясно?» Платонов явно перестал понимать мотивацию Биркина. Аристарх заметил, что у него отвисла челюсть. Но именно в этом заключался план главного дознавателя. Он не может просто взять и заманить Булгакова в свой штаб, ведь Павел Андреевич всегда наготове. Однако Булгаков не откажется посетить научно-исследовательский центр, в котором содержится главный лекарь и некоторые из его бывших пациентов. Он сам придет сюда, чтобы освободить похищенных людей, но попадет в ловушку. И тогда... «Мне не нужна его жизнь, господин Платонов», — заключил Биркин. «Меня интересует только шрам Булгакова и ничего более. Заманите его сюда, как муху в паутину. Уж с этим вы точно справитесь». «А что насчет за хрена?» — напрягся Платонов. «Он ведь будет и дальше болтать, о, я же сказал вам». У него очень низкий болевой порог. Смерть во время пыток — не редкость. А мертвые, как известно, говорить не умеют. Всех некромантов Российской империи истребило сотни лет назад. Так что сдержите свое слово, Аскольд Афанасьевич. И я сдержу свое». Чтобы переговорить с женой Дробышева, мне пришлось отправить свою медсестру в другой кабинет. Анастасия уже привыкла к тому, что я прошу ее удалиться в такие моменты. Ковалева знает, что я храню много тайн, не предназначенных для чужих ушей. Елена Дробышева поведала мне правду. Рассказала, что ее мужа действительно забрали в научно-исследовательский центр не просто так. И опухоль у него возникла не сама по себе. Это изощренное заказное убийство. «То есть вы хотите сказать, что добровольно отправили мужа на эти пытки?» — подытожил я. У меня в голове не укладывалось, как такое могло произойти. У них ведь двое детей. Как можно было так поступить? Лишить детей отца? «Павел Андреевич, я не отрицаю своей вины. Я поддалась на уговоры своих родителей. Они заключили сделку с другим родом», — принялась объяснять она. «Мой муж — барон, а им вздумалось выдать меня за старого бездетного графа». «Все ясно. Графу нужны наследники, семье нужны деньги. Грязная сделка. Елену Дробышеву это никак не оправдывает». «Хорошо еще, что она все же решила опомниться в последний момент». «Значит, это вы подсунули мужу не те документы, убедили его подписать договор на пожизненное нахождение в научно-исследовательском центре», — поинтересовался я. «Да, но я отказалась от аферы, которую задумали мои родители. Я хочу вернуть мужа, и я знаю, что вы были его лечащим врачом. Пожалуйста, помогите мне его вернуть», — взмолилась она. «Да чего же отвратительная ситуация. Но Дробышева я собирался достать в любом случае». А его жена может стать нитью, с помощью которой я дотянусь до Аскольда Платонова и до Преображенского. Подозреваю, что главного лекаря подставил Захарьин. Но Петр Вениаминович уже несколько дней содержится в заключении. Неужто Биркин до сих пор не извлек из него признания? Странно все это. «У вас сохранились какие-то документы, подтверждающие вину нашего онколекаря?» — уточнил я. «Договоры при мне». Она трясущимися руками достала из сумки папку с документами. «Но если вы передадите их полиции, то наши дети останутся без родителей. Мой муж в любом случае умрет. Возможно, он уже мертв. А я помнил слишком поздно. Но если вы сдадите меня, то двое детей останутся еще и без матери». «Не давите на жалость», — поправил я. «Вы сами загнали мужа в эту ловушку. Но я ценю, что вы решили довериться мне. Оставьте эти документы. Я попробую разрешить ситуацию без вашего участия». Мой телефон зазвонил. «Гаврилов. Умеет же он влезть максимально не вовремя». «Минуту», — попросил я, затем поднял трубку. «Чем могу помочь, Евгений Кириллович? Что-то случилось в дневном стационаре?» «Вы не поверите, Павел Андреевич. Мне только что дали новую должность», — прошептал он. «Говорят, за хрена не выпустят, поэтому...» «Миротворцева переводит на должность нового главного лекаря, а я... Я теперь стану его заменой, заведующим над всеми лекарями общего профиля». Уж не знаю, магия это или простая интуиция, но я даже через трубку смог уловить, как у Гаврилова подскочило давление. Но до чего же иронично. Он так боялся руководства, а теперь получает одну должность за другой. «Евгений Кириллович, успокойтесь, пожалуйста», — попросил я. «И не забудьте принять таблетки. Поздравляю вас. Вы просто похвалиться позвонили?» «А? Нет, дело в другом», — опомнился он. «Тут пришел запрос. Вас хотят видеть в научно-исследовательском центре. Господин Платонов желает с вами поработать. Просит вас прибыть завтра утром. Адрес я сейчас скину». «Ну надо же, какое совпадение. Поработать он со мной вздумал, значит. Неужели онколекарь и вправду настолько глуп? Я ведь понимаю, что это приглашение — ловушка. Ловушка, в которую я попаду добровольно. Но только перед этим походом мне придется сделать выбор. Раз уж я намерен рисковать жизнью, значит, и подготовка должна быть соответствующей. Оборотную пыльцу я использовать не стану, приберегу ее для сокровищницы. Значит, есть только один вариант. Я забрал документы Дробышевой, после чего отпустил женщину, попросил остальных пациентов подождать, а сам прошел к кабинету Зориной. Мне нужен клеточный анализ. Только с помощью него я смогу защитить себя от артефакта Платонова, иначе он мигом взрастит мне во мне опухоль. А в этом деле мне может помочь только Дарья». «Павел?» Зорина удивленно посмотрела на меня. Ее прием еще не начался, поэтому она даже не успела переодеться в белый халат. «Ты чего это так рано?» «Какая у тебя группа крови?» — бросил я. «А зачем тебе это?» «Детей от тебя хочу», — улыбнулся я. Уж не знаю, поняла ли она мою шутку, но вместо ответа она покраснела, а уж после этого прошептала. «Прямо сейчас?» «Группу назови, пожалуйста». «Первая отрицательная», — сглотнув застрявший в горле ком, заявила она. «Отлично! Значит, приступаем!» — улыбнулся я и достал заранее заготовленный шприц. Глава 8. «Стой, стой, стой!» — запаниковала Зорина, когда увидела, как я достаю шприц. «Павел, ты что задумал? Ты вообще представляешь, как это со стороны выглядит?» «О, да!» — усмехнулся я. «Прекрасно представляю. Поэтому собираюсь рассказать тебе правду. Видишь ли, Даша, твое зрение лучше моего далеко не во всех ситуациях». «Вот сейчас я опять ничего не поняла», — нахмурилась Зорина. «Между нами есть связь из жизненной энергии, и эта связь делает меня сильнее, но есть ряд побочных эффектов, с которыми мне приходится разбираться после тесного контакта с тобой». «Погоди, что ты называешь тесным контактом? Мы же не...» Она осеклась. Похоже, до нее наконец дошло, что я имею в виду. «Ах, так вот почему ты постоянно отказываешься оставаться у меня на ночь». «Да, мне пришлось изучить эту связь, чтобы убедиться в ее безопасности для нас обоих. Как выяснилось, на тебя это никак не влияет. Ты ее даже не чувствуешь», — объяснил я. «А вот со мной ситуация несколько иная». «И что же нам тогда делать?» — пожала плечами Зорина. «Что это за связь такая, из-за которой мы с тобой вообще ничего делать не можем?» «А ты не переживай. Я за этим и пришел». Я снова помахал шприцом. «Сейчас мы это исправим. Я заставлю себя адаптироваться. А для этого создам самый тесный контакт между нами. И нет, это не то, о чем ты подумала. Я введу себе твою кровь». «А тебя это не убьет?» — испугалась Дарья. «Ты поэтому спросил у меня группу крови?» «Да, у тебя первая отрицательная. У меня четвертая с тем же редусом. Лучшего сочетания не придумаешь». «Она идеальный донор, я идеальный реципиент. Правда, есть ряд нюансов, которые многие люди в таких ситуациях не учитывают. Вернее, врачи об этом знают, но далеко не все пациенты понимают, как работает эта система на самом деле. Как бы идеально ни сочетались группы крови, все равно при переливании больших объемов есть риск возникновения патологических процессов. А все потому, что групп крови на самом деле гораздо больше. Про первую, вторую, третью, четвертую слышали все. Про резус-фактор отрицательный и положительный тоже знает чуть ли не каждый человек в мире. Но есть и другие. Проконтролировать их трудно. Как правило, большую часть этих групп никто не учитывает. Поэтому в больших объемах кровь от одного человека другому никто не переливает. При больших кровопотерях используется плазма. Тема эта очень сложная, и мысленно рассуждать об этом можно очень долго. Но меня эта проблема сейчас касается напрямую. Я введу себе совсем небольшой объем крови Зориной. Но чем это для меня обернется? Что ж, есть у меня несколько мыслей, как можно предотвратить потенциальное осложнение. Выхода нет. Чтобы окончательно разобраться с Платоновым, мне придется пойти на этот риск. Пора раскрыть следующие врата моей силы. Ладно, Павел, если это действительно поможет тебе в твоем деле, и если это поможет нам стать ближе, я готова пойти на этот риск, — заключила Дарья и закатала рукав. Только обещай, что тебе это никак не навредит. Даже если навредит, я с этим справлюсь. И быстро. Можешь не переживать, — уверил Зорину я. И мы приступили к делу. Дарья перетянула руку жгутом, я обработал кожу антисептиком и магией, а затем набрал 5 миллилитров ее крови. Настало время провернуть обратный процесс. «Ну что ж», — я присел на стул, приготовил вену, сделал глубокий вдох. «Если я потеряю сознание на пару минут, никого не зови. Так и должно быть. Вот увидишь. И глазом моргнуть не успеешь, а я уже оправлюсь. Поехали». Я ввел иглу в свою вену. Постарался ввести кровь быстро. Так делать нельзя, но я понимал, что при первом же контакте с клетками Зориной я сразу же потеряю сознание. Как только поршень прошел до упора, я тут же отключился. Произошло то же самое, что и в прошлый раз. Стоило мне открыть глаза, как я очутился в кромешной темноте, где-то в глубинах своих магических каналов. Отлично, именно этого и добивался. Теперь можно не спешить. Как показала практика, в этом состоянии время течет иначе. Я могу думать, осматриваться, рассуждать, а в реальном мире пройдут секунды. «Ну ты и натворил делов, Булгаков», — послышался до ужаса знакомый голос. Он звучал сразу отовсюду. «Не знаю только, откуда он мог тут взяться. Я же сейчас внутри своих каналов». Из тени появился силуэт моего учителя. Валерий Николаевич Бражников осуждающе покачал головой. «А вы что здесь делаете?» — оторопел я. «Я-то?» — хмыкнул он. «Я тут живу. Причем уже давно. Еще до того, как ты попал в этот мир». «Ага, никакой это не Бражников, это кое-что другое». Я уже было подумал, что это Валерий Николаевич каким-то образом смог проникнуть ко мне в мозг. «Подсознание, значит?» — усмехнулся я. «Не могу только понять, почему ты предстала передо мной в виде Бражникова». «А это уже вопросы к тебе», — ответило оно. «Такова твоя фантазия. Видать, сильно я на этот раз расшатал свои магические каналы, что ж сам с собой начал разговаривать», — вздохнул я. «Куда пропал твой инстинкт самосохранения? Ты совсем умереть не боишься?» — упрекнула меня иллюзия. — Одну смерть я уже пережил, и это было совсем не страшно, — пожал плечами я. — На второй раз умирать я не собираюсь, у меня и все под контролем. — И ради чего же ты так рискуешь? Ради победы над врагом? Чтобы сблизиться с этой девкой? Зачем тебе это? Можно жить и радоваться жизни! Подсознание в оболочке Бражникова достало откуда-то из темноты бутылку водки. — Ты ведь сам все усложняешь. На этот раз я удержаться не смог. Меня так расперло от смеха, что я аж за живот схватился. Надеюсь, что сейчас в реальном мире я не катаюсь по полу в кабинете Зориной. До чего же все-таки это иронично? Передо мной все теории психологии подтверждаются. Подсознание — это то, что осталось у человека от животного. Его, кроме выживания, больше ничего не интересует. Еда, вода, сон, секс и прочие источники дофамина. Никаких высших ценностей. Это и есть главное отличие человека от животного. Возможно, единственное отличие. И именно им я сейчас и воспользуюсь. Ведь сложные мыслительные процессы могут подавлять подсознание. Я сделал шаг вперед, затем второй, третий, двигался дальше по магическим каналам на одной лишь силе воли. Силуэт учителя тут же испарился, а я вновь оказался перед вратами. «Ну что, самое время активировать клеточный анализ», — прошептал я. А затем распахнул следующие врата. Но дальше произошло то, чего даже я от себя не ожидал. Вслед за ними открылись еще и следующие врата. Распахнулись все двери, которые ранее были заперты. Черт возьми! Это какое же ускорение я получил благодаря крови Зориной? Хотя... нет, дело не только в ее крови. Она лишь послужила катализатором. Такой мощный скачок вперед не произошел бы, если бы я не тренировался все это время. Значит, потенциал для рывка уже давно накопился. Просто ему нужен был ускоритель. Выходит, что я открыл не только